Вердяна остановилась. Она мгновенно забыла о существовании Рушалы и о том, куда направлялась. Эту фразу говорил ей не только Ахши. Она слышала ее раньше от многих. Перед глазами возникла пелена, а потом череда странных образов. «Опять затмение, только не это!» Внутренне воскликнула она. Она вцепилась в поручень пандуса, он захрустел. Этот резкий звук привел ее в состояние реальности, она очнулась. «Вам плохо, госпожа?» Заботливый голос Урсу окончательно вернул ей ощущение реальности. Она посмотрела туда, откуда наносился голос. Урсу стоял в галерее второго этажа. Свет падал на его сухую фигуру. Он был очень стар. Вердана подумала, что ему, наверное, тяжело в таком возрасте управлять домом. Он показался ей слабым, высохшим, но полным достоинства и мира. Слуга с клеймом на лбу. Она словно увидела его по-новому. Старик смотрел с тревогой. Во взгляде надежды и опасения. Она не слышала его мысли, он стоял далеко. Но и без ухищрений ей стали понятны его чувства. «Это прошлое, Урсу», — неопределенно ответила она. В мыслях появилась та самая ясность, которую Вердана не ждала и опасалась. За такими просветлениями следовало состояние, когда она творила непонятно что. Грань была так тонка, что она ощущала ее. Несколько мгновений, и чувства были так же остры, и мысль такой же ясной. Она чувствовала каждую часть своего тела по-новому. Мир перестал казаться своим, чужим одновременно. Воспоминания последних дней сложились в единую картину. Прошлое выступило из тумана, она помнила. «Урсу, за что я выжгла тебе клеймо?» – неожиданно для слуги спросила она. «Я забыл предупредить вас об одном визите, госпожа. Вы сказали, что я теперь буду помнить вечно, и заклеймили меня». «Острое воспоминание. Ты еще был не совсем здоров в тот день», — добавила Вердана. «Странно, что вы вспомнили такую мелочь», — смутился слуга. «Странно, что я тогда об этом не вспомнила», — заявила Вердана, продолжая рассматривать слугу. «Надо найти комнату для Рушалы». Урсу выразил удивление. «Вы желаете поместить его в доме? Вчера вы собирались вернуть его хозяину», — сказал Урсу с сомнением. «Мне не хочется встречаться с Радой. Не теперь. Сегодня я иду во дворец, кстати. Там полагается какая-то одежда по уложению. Сохранилось ли что-нибудь из моих старых одежд? Прикажи приготовить». Рушала выронил портрет. Пластинка с грохотом покатилась по пандусу. Мальчик кинулся ловить свое сокровище, но Вердана опередила его. Она подняла доску, еще раз взглянула на свое изображение. Она коснулась грифельного следа, краска осталась на руке. Рушала испугался. Он подумал, что достаточно одного движения, и изображение будет навсегда утрачено, что он уже не сможет снова изобразить ее такой. Рушал решил, что Вердана уничтожит портрет, и все его существо завыло от боли, хотя внешне он старался никак это не показать. Она посмотрела на мальчика, потом стала осматриваться, взгляд остановился на Урсу. «Урсу, подойди». Слуга выполнил приказание. Вердана взяла за рукав его ветхой одежды и сильно дернула. Урсу вскрикнула, отскочил в сторону. Ровный лоскут светлой ткани, половинка рукава платья Урсу осталась в руках Верданы. Мальчишка и слуга переглянулись, а Вердана лукаво посмотрела на обоих. Потом приложила лоскут к доске Рушалы и прижала с силой. А когда отняла, то на ткани четко отпечатался рисунок, только наоборот. «Ух!» — с восторгом выдохнула Рушала. Вердана вернула ему доску со словами: «А ткань я оставлю на память». Она вдруг рассмеялась неестественно добрым смехом. Урсу посмотрел, на что она пожертвовала половину рукава, и не пожалел. Это было чудное изображение, такое тонкое. Урсу разглядывал его долго и внимательно. «Чудо! Не видел ничего подобного», — восхитился он. Вердана положила руки на лоскут в руках Урсу. «Возьми на память». Урсу стал благодарить, но Вердана резко оборвала его и потребовала комнату для мальчика. Рушалу разместили в уютной комнатушке на половине слуг. Он восторгался и благодарил, своей комнаты у него никогда не было. Вердана равнодушно осмотрелась и собиралась выйти следом за Урсу. «Не ходите во дворец, вас там убьют», — еле слышно вымолвил Рушала. Вердана внимательно посмотрела на мальчика. Сама закрыла за Урсу дверь. «Откуда знаешь?» — грозно спросила она. «Я знаю все», — сказал Рушал и опять выказал испуг. «Что ты боишься меня?» — недовольным тоном сказала Вердана. «Я тебя никогда не обижала». «Верно, госпожа. Но я очень робею, когда вы на меня смотрите. Взгляд у вас страшный. А то, что вам в дворец вам не надо, ночной гость вам просил это передать, когда вы придете в себя после вчерашнего. Вот так прямо и говорил. И я столкнулся с ним у ворот. Я сбежал, когда гости стали собираться. Боялся, что меня примут за вора или убьют. Еще я слышал, как шептались на рынке о вас. Говорили, если мертвые возвращаются, то это плохой знак. И императора хулили, что он якшается с мертвецами. Много дурного я уж слышал. Даже плакал, потому что знал, что жители столицы так злы. Они вас так не любят. Я совсем разочарован. Они вас совсем не любят. Но зато очень боятся. Они ничего не знают о том, какая вы на самом деле. А тот, что ночью приходил, сказал, что боги нас покарают. Что вы еще страшнее, чем были раньше. Постой, Рышала. Как и где успел ты его встретить? Где наслушался такого вздора? Он у ворот стоял не один. Я в темноте. Видел еще двоих. Они меня не заметили, даже не почуяли. Тот, что в доме, сказал им только две фразы, и они ушли. Ну а потом он меня за одежду поймал, а и кричать не дал совсем. Вот тут и просил передать хозяйке вам, чтобы не ходили вы во дворец. Страшно было? Очень. Значит, предупредил. Вердана внимательно посмотрела на Рушалу. Хочешь мне служить? Конечно, госпожа Дана Вердана из Дора. Вердана достала из-за пазухи синий лоскут с посланием императора. «Ты по крышам лазать умеешь?» — спросила она. «Умею», — ответила Рушала. «Очень хорошо умею». «Где мои окна, знаешь?» «Да, знаю». «Вот, если к вечеру я из дворца не вернусь, ты этот лоскут повесишь у моего окна снаружи. Ясно?» «Да, госпожа». Рушала взяла в руки ткань. Она была испещрена значками, очень дорогая на вид, пахла так дивно, что Рушала просияла от счастья. «Я сделаю, как приказали», — заверил он. «Не убегай больше. Опасно в городе». Пригрозила Вердана и вышла. В мастерской по памяти она соорудила оружие, что видела в небесном городе. На тонкий прут она насадила длинный наконечник. Стрела с визгом и шумом вошла в стену. Вердана пришла в восторг. «Удобнее, чем меч!» Она придирчиво смотрела свое творение. Проверила еще раз на прочность. Нехитрый спусковой механизм был крепок, она заняла стрельбой. Стрелять было можно не только прутом, но и камнями и иглами. Сила удара была достаточной, и главное, ее новое оружие занимало очень мало места, что его без труда можно было бы спрятать в обширной одежде. Она даже придумала перевязь для него, чтобы спрятать поудобней. Потом она изготовила 4 десятка коротких стрел, насадила на них наконечники, новое оружие было испытано опять. Она без труда попадала во все, во что целилась, словно пользовалась этой вещью всегда. Довольная собой, Вердана вышла во двор. Дядя Нинхау стоял в галерее второго яруса и беседовал с неизвестным. У ворот ждали еще трое. Вердана спрятала оружие и стрелы в складки одежды и вышла в центр двора. «Дана, девочка моя, это гонец от императора. Наш великий хочет знать ответ на свое послание. Ты помнишь о приглашении на праздник?» «Я приду», — без всяких церемоний сказала Вердана. Лицо дяди перекосило. Но еще бы никакого почтения гонцу или ему. Ей осталось только повернуться к нему и гостю спиной уйти. Именно так Вердана и сделала. Гонец с изумлением посмотрел ей вслед. «И все?» — с недоумением спросил он у господина Нинхао. «Кем она себя считает?» Хозяин дома был удивлен, раздосадован, смущен. «За 4 года она утратила всякое воспитание», — высказался он. Вчерашняя обида и сегодняшнее оскорбление привели к тому, что господин Нинхао не выдержал и стал жаловаться послу. «Она невыносима!» Он затрясся. Гонец выказал ему сочувствие. «Я боюсь пускать ее во дворец. Я не думаю, что она будет вести себя прилично. От нее теперь всего можно ждать». «Почтенный господин Нинхао, а ведь она ведет себя так не случайно. Припомните, что уж таить, как осквернили ее имя. Вердана из Дора была гордостью императрицы». Гонец принял величественную позу. Такое осталось. Кто в тупе сравнится с ней? Кому в тяжелый час можно доверить власть? Гонец стал говорить нарочито громко, а его сопровождающие у ворот чинно поклонились, потом присоединились к похвалам. Почтенный господин Нинхао стал пятиться. Выражение его лица сперва выразило крайнее изумление, но потом на нем отразилось подобие страха и смятения. Но он нашелся, его физиономия выразила благодарность. «О, император так думает?» — — воскликнул он. «Нет, это я так думаю», — гордо заявил гонец. «Моя миссия заключается еще и в том, чтобы передать скромный подарок императора вашей родственнице. Мы оставим его у ворот. Император не примет отказа, ждет, что дар будет принят и использован по назначению». В ворота втащили громадный ящик, украшенный традиционными для этих мест узорами. На крышке красовался императорский знак. Ящик поставили у ворот, и с тем посольство и гонец чинно удалились. Выражение глубокой благодарности сошло с лица господина Нинхао. Он оглянулся, не видит ли кто-нибудь из слуг. В два смешных прыжка он оказался у ворот и прилип к ящику, поглаживая узоры на стенках и крышке. «О, великие боги! Какая роскошь!» – пропищал он. «Не удивляюсь, если сегодня император еще и прощения у нее станет просить. Ах, Дана, оценишь ли ты это?» Господин Нинхао не выдержал и приподнял крышку. «Могу поклясться, что там тряпки!» – услышал он совсем близко голос племянницы. «Ах, ой!» – воскликнул дядя и отскочил от сундука. «Призабавное дело!» – прогремела Вердана совсем рядом. «Каков подарочек, а? Почтенный господин Нинхао!» «Дана, ты сведешь меня с ума!» – истерически завопил дядя. «А нечего лазать в чужие вещи!» – с усмешкой совсем бесцеремонно заявила она. Вердана небрежно подтолкнула крышку. «Я была права», – заключила она. «Фу, в глазах рябит!» В сундуке лежало нечто отдаленно напоминавшее одежду. Пестрые лоскуты, из которых все это состояло, кричаще не гармонировали друг с другом. «Кажется, меня хотят обидеть», – произнесла Вердана и посмотрела на дядю. «А я думала, там оружие». Он заглянул внутрь сундука и ахнул. «Какая роскошь!» Он осмелел и потянул наряд наверх. Достать он его не мог, слишком большое количество ткани ушло на этот подарок. Он поднял шум, созвал слуг, стал суетиться, командовать. Вердана не сразу поняла, что должно случиться. А когда догадалась, протестовать и злиться было поздно. Платье было выставлено на специальной подставке в большом зале дома. Все, кому было позволено, собрались посмотреть на императорский подарок. Вердана появилась последней, все замерли и ожидали ее слов. «Пусть меня свесят за ноги с городской стены, но я этот хлам не надену», — наконец заявила она, и на ее лице красноречиво выразилось все то, что она думала по этому поводу. «Дана! Дана!» – завопил дядя, и его терпение лопнуло. Куда-то делся страх перед грозной племянницей. «Прекрати! Как ты смеешь? Как ты смеешь? Ты верно подданная императора! Ты так дерзко себя ведешь! Ты! Тебя возвысили! Ты что, не понимаешь ничего? Очнись, Дана! Из какой дикости ты явилась? Где твои манеры? Где почтение? Ты понимаешь, что тут происходит?» «В том-то и дело, что не понимаю», — рявкнула Вердана. «Что, откупиться от меня решили? Милости мои хотят. Боятся? Да не поверю ни за что». Тут Вердана озверела. Одного взгляда на слуг было довольно, чтобы они разбежались. Остались дядя, которому некуда было деться, и Урсу, готовые защищать хозяина или отстановить хозяйку, как уж теперь получится. «Думали похоронить меня? Оболгали и забыли. Ах, шею умника невинного растоптали, погубили, стерли. Да кто вы по сравнению с ним? Мерзость и слизь. Убили невинного, и кары не ждете. Не будет так». «Да кто же и сказал, что Ахши умер? Ищут и не нашли?» — мелькнула мысль в голове господина Нинхао. Он оказался достаточно близко, чтобы Вердана услышала его внутренний возглас. «Сдохните все!» — рявкнула Вердана напоследок. Она удалилась, перевернув по дороге несколько предметов. Грохот был жуткий. Что-то разбилось. Урсу облегченно опустил руки. «Она не в себе», — ужаснулся дядя. «Она сумасшедшая». «Переживете то, что она, таким же и станете», — раздался в ответ голос старого привратника. «Что?» — запил дядя. «Что ты посмел сказать, низкий? Как ты посмел мне говорить без дозволения?» Господин Нинхао замахнулся на Урсу. Старик приготовился отпринять удар, слабо застонал, припоминая побои, но прощения просить не стал, чем довел хозяина до такой ярости, что тот схватил со стола каменную подставку и приготовился ударить Урсу. Урсу не видел, что произошло. Он нагнулся до пола и решил, что ему пришло время умереть. Что-то взвизгнуло у него над головой, раздался крик, и на Урсу посыпались осколки. Стрела, выпущенная Верданой, разнесла камень на куски. Она опустила руку со странным оружием. «Попала», — спокойно сказала она. «Удача. Он хороший слуга, зачем же его убивать? Хозяева не могут договориться, а слуг калечат. Какие же мы дворяне после этого?» «Не удалится ли нам для переговоров, дядя?» Урсу поднял глаза и увидел хозяйку точь-в-точь, как недавно, когда застал ее с Рушалой. Она как будто бы опять изменилась.